По приходе в здание суда Каупервуда снова ввели в ту же маленькую караульную, где он несколько недель назад ожидал вердикта присяжных. Старый Каупервуд с обоими сыновьями заняли места в зале заседаний. Эдди Зандерс остался при вверенном ему подсудимом. Тут же находился и Стинер с другим помощником шерифа, неким Уилкерсоном, но и он, и Каупервуд делали вид, будто не замечают друг друга. Фрэнк, собственно, не прочь был заговорить со своим бывшим компаньоном, но видел, что Стинер робеет и стыдится, поэтому оба безмолвно сидели, каждый в своем углу. После 40-минутного томительного ожидания дверь, которая вела в зал, отворилась, и вошел судебный пристав. «Подсудимые, встать!» — приказал он. Подсудимых, включая Каупервуда и бывшего городского казначея, оказалось 6 человек. Двое из них были взломщики, пойманные с поличным во время ночной облавы. Еще один из арестованных, молодой человек 26 лет, был всего-навсего конокрад, облеченный в том, что увел у зеленщика лошадь и продал ее. И, наконец, последний, долговязый, неуклюжий, безграмотный и туповатый негр, который, проходя мимо дровяного склада, унес валявшийся там отрезок свинцовой трубы с намерением продать находку или выменить ее на стаканчик виски. Его дело, собственно, не должно было слушаться в этой инстанции, но поскольку, когда сторож дровяного склада его задержал, он отказался признать себя виновным, не понимая даже, чего, собственно, от него хотят, дело было передано в суд. Позднее он передумал, сознался и теперь должен был предстать перед судьей Педерсоном, чтобы услышать обвинительный приговор или же выйти на свободу, так как участковый суд передал его дело для слушания в высшей инстанции. Все эти сведения Каупервуду сообщил Эдди Зандерс, взявший на себя роль проводника и наставника. Зал суда был переполнен. Каупервуд почувствовал себя жестоко униженным, когда ему пришлось вместе с остальными арестованными пройти по боковому проходу. Следом за ним шел Стинер, хорошо одетый, но растерянный, пришибленный, больной и унылый.